Рассказ о том, как отвалилась голова. Рассказ относится ко времени Японо-Китайской войны, июль 1894, апрель 1895. Начало. Хэ Сяо Эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову», и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо Эр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля Гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо Эра они донеслись, как во сне. Высокий, выше человеческого роста Гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа, и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо Эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи черную кровь. Но голова его не способна была осознавать все это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — «Зарезан! Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно. И совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади. Хэ Сяо Эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделенной от лагеря рекой, минут 10 назад среди полей желтеющего Гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо Эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно — вот враг. И, может быть, еще — убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц со скаленными зубами. И одновременно вокруг них взвелись шашки. А дальше... Дальше представление времени исчезло. Хэ Сяо Эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порыва в буре, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка, и что и в какой последовательности произошло, этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяо Эр, громко выкрикивая, как безумный, что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота, и в то же время удивительно сохла во рту. Тут внезапно перед его лошадью вынырнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезающими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посредине фуражки с красным кантом видна была наголо обритая голова. Хэ Сяо Эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо Эра и описал широкий круг. И в тот же